Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того», глава 17. Отдых. Ебать тебя в гланды через анус толпой диких папуасов. Что-то шевелилось у меня в жопе, а эта тварь скалилась мне прямо в лицо. Руки связывали щупальца, не давая дотянуться до горла проклятой нечисти. Я рванулся, она только крепче обхватила меня, продолжая насиловать мой анус. А еще одно щупальце появилось у меня перед лицом, недоумысленно примериваясь к моему рту. Что-то переклинило в голове. В следующий миг я порвал казавшиеся такими прочными щупальца, как гнилые ленты. Что-то хрустнуло и порвалось в руках, но мне было похуй. Я хотел только дотянуться до горла этой твари и разорвать, разгрызть, растоптать эту мерзость. Она что-то завизжала, но было поздно. Мои руки дотянулись до ее и, ломая собственные пальцы от чудовищного давления, я так сжал ненавистную глотку, что ее плоть начала вытекать меж пальцев, словно фарш. Секунда, и оторванная голова чудовища упала на пол. Но тварь не сдохла. Из огрызка ее шеи на меня моргал чудовищный глаз, а весь ее живот забурлил и вдруг раскрылся одной большой пастью с тысячей зубов. Штаны с поясом и мечами остались где-то сзади, но на мне все еще были заспинные ножны с двумя короткими клинками. Несколько пальцев были сломаны, а руки отдавались чудовищной болью от разрывов мышц. Но жизни собственная жопа – хороший стимул. Короткие мечи тут же оказались в руках, и прежде чем тварь вгрызлась мне в живот, я взорвался вихрем стали. Тело заверещавшей твари стало стремительно превращаться в мелкошинкованные ломтики, а я платил за чудовищную скорость и силу запредельной нагрузкой на тело, буквально слыша, как с каждым мгновением рвутся мышцы и связки, трещат кости и струнами стонут сухожилия. В какой-то момент я осознал, что давно отбросив сломанные клинки, продолжаю месить кулаками мертвую тушу. Сделав пару нетвердых шагов назад, я с натугой разжал непослушные кулаки и, заведя назад дрожащие руки, кое-как ухватился переломанными пальцами за торчащий из жопы обрубок. Со стоном выдернув из себя полуметрованное измазанное в дерьме и крови щупальце, я брезгливо отбросил его в сторону и без сил упал на пол. Что-то мигнуло, раздался грохот, и в следующий миг надо мной появился обычный каменный потолок пещеры, а рядом грохнулся деревянный сундук. Надо его открыть. А то моя аптечка сиськами не может добраться до моей полудохлой тушки. Бля, как же все болит. Особенно попа. Моя бедная попка. Создатель, за что ты так со мной? Что я тебе сделал? Ни один узкоглазый призванный герой на моей памяти не переживал подобного. Ни один желтокожий культиватор не проходил через такие муки. Создатель, император, система, всемогущий Ктулху. Ну что вы запослали подобное на мою голову? Кое-как собравшись с силами, я поднял руку и со второй попытки откинул крышку стоявшего рядом сундука. Все, теперь можно и вырубаться. Очнулся я от уже привычного за последнее время чувства, мягкого тепла, разливавшегося по всему телу. Открыв глаза, я увидел напряженное и какое-то краснющее лицо, сидевшее рядом с Жанной, с ярко полыхающим зеленым пламенем руками. Судя по интенсивности свечения и моему самому хреновому самочувствию, досталось мне как никогда. «Лежи, не двигайся», — произнесла целительница. «Не знаю, что с тобой случилось, но у тебя половина костей было переломаны, порваны связки, мышцы, сосуды. Не знаю, как ты вообще умудрился выжить». «Я очень крепкий», — прохрипел я, открывая статус и смотря на достигший 70 пунктов показатель живучести. Было там еще кое-что. «Поздравляю, ты достиг 15 уровня. Вот тебе очко способности. Можешь что-нибудь заказать у системы. Там выбор небольшой, но все способки довольно актуальны». Познавший ярость. Тебя настолько что-то взбесило, что на какое-то время тебе реально сорвало крышу. Дает способность Берсеркер. Берсеркер. Активируемая способность редкого ранга. Цель. Ты сам. Эффект. За счет полного снятия природных ограничений организма, сила и ловкость по мере действия способности постепенно повышаются от 100% до плюс 500%. Внимание. В определенный момент ты можешь потерять самоконтроль и впасть в неистовство. Способность наносит сильный урон организму. Время действия, пока не сдохнешь или не успокоишься. Откат? Нет. Активация при определенном уровне ярости. На свой навык третьего уровня я старался не смотреть и сделать себе зарубку на сколерозе. Никогда и ни при каких обстоятельствах никому не показывать свой полный статус. Ну а если кто-то сам увидит, то сразу после этого прописать ему и всем, кто будет смотреть вокруг, смерть через сну-сну. Откачивала меня Жанна минут 10, пока у нее полностью не истощились силы. И то, даже тогда у меня все еще ныли кости и потроха. «Все, энергия кончилась», — сказала она, обессиленно опуская руки. «Ну тогда отдыхай, а я уже и сам восстановлюсь». Я сел и огляделся. Лес с замком превратились в небольшую круглую комнату метров в 10 диаметром. У одной из стен я заметил небольшую то ли будку, то ли домик, закрытый на висячий замок дверью. Мы сидели в центре рядом с открытым деревянным сундуком, из которого Жанна тут же выудила корзинку и начала хомячить какой-то пирожок, запивая его из фляжки и старательно смотря куда-то в сторону. Я не отстал, тоже выудив хлебобулочные изделия с мясом и, пожевывая, пошел искать свои штаны, а то задницу как-то подмораживало. Собрав все свое снаряжение и одевшись, я с сожалением посмотрел на рукояти с короткими обломками лезвий, оставшиеся от недолго прослуживших мне парных ножичков. Положив рядом с сундуком обломки клинков и ножны от них, я полез проверять, чем там порадует меня засранец Мау за все пережитые страдания. Очередная записка, в которой он поздравлял с очередным пройденным этапом и интересовался, понравились ли мне его девочки. Записку я, как обычно, свернул в трубочку и спрятал к остальным. Далее была еще одна фляжка, копии которой сейчас как-то подозрительно страстно прикладывалась Жанна. Я открутил крышку и с любопытством понюхал. Попробовал. Неплохое винишко. Правда, слабовато, как на мой вкус. Хлебнув еще пару глотков, я повесил фляжку на пояс и, заживав следующий пирожок, полез за оставшимися вещами. «Теперь я пирожок с мясом», — приговаривал Колобок, обгладывая лисьи кости. Пробормотал я с набитым ртом, доставая из сундука небольшую коробочку. Повозившись немного с хитрой защелкой, я обнаружил внутри пару сотен серых шариков размером с аскорбиновое дроже. Достал один и с любопытством повертел в руках. «Ну и что это такое? Инструкций нет, надписей тоже. Как узнать? Кстати, оценка!» «Ты точно хочешь приобрести способность оценка, предназначенной для получения дополнительной информации о предметах и живых существах из системы?» «Да, да», — закивал я, и после того, как система делинкнула, тут же снова произнес. «Оценка!» «Дроже безумной страсти. Лекарственный препарат неизвестного происхождения и состава. Если дашь какому-нибудь сожрать одну такую, то он, или она, или оно, примерно на час впадет в состояние крайнего возбуждения. Эффект очень индивидуальный и проявляется у каждого по-своему, в зависимости от многих условий». «Какая хорошая штучка», — пробормотал я, пряча небольшую коробочку в один из внутренних кармашков куртки. «Я даже знаю, кто будет первой подопытной свинкой, вернее, самкой». «Последний из сундука я достал рукоять от меча. Вот просто рукоять и все, без клинка». Оценка поднатужилась и выдала следующее. «Меч света. Артефакт редкого ранга. Для использования нужен титул «Герой света». И навыки владения мечом и контроль маны. Рангов «Великий мастер» 51+. Так что пока можешь им почесаться, ну или подножку кресла положить, чтоб не качалось». Задумчиво повертел в руках редкий артефакт и, осознав всю его бесполезность, я сунул его в перекидную сумку, которую Жанна бросила рядом с пустым сундуком. Меч света есть, теперь бы найти какого-нибудь Гаури, которому он был бы нужен. После этого я проверил оценкой и остальное свое снаряжение. Кинжал. Обычный ковыряльник. Прямой меч. Самый обычный прямой меч. Меч темных эльфов. Самый обычный меч темных эльфов. Отличается остротой. Пояс с кармашками. На нем очень много кармашков. Перчатки бойца. Обычные перчатки с протекторами для облегчения рукопашного боя. Тканевый костюм стражи Виссаны, сапоги, брюки, рубашка, куртка. Броня редкого ранга, вшитая металлической сеткой и сама ткань дает неплохую защиту. Броня имеет функцию саморегенерации за счет энергии носителя. Имеет несколько дополнительных скрытых свойств, но тебе они пока недоступны. Щит-наруч работы неизвестного мастера. Броня необычного ранга отличается высокой прочностью. Ну, вот и весь мой скраб. Я проглотил последний кусочек пирожка и, встав, потянулся до хруста в спине. Ладно, займемся еще одной задачкой. Я направился к замеченному ранее маленькому домику будки у стены комнаты. Внимательно осмотрел висячий замок и с тяжелым вздохом полез в карман за набором отмычек. Как же я ненавижу замки! Справился минут за 15. За это время меня один раз отвлекла Жанна, подошедшая слегка нетвердой походкой и категоричным тоном, потребовавшая мою фляжку с вином. Вроде как для успокоения несчастной целительницы, ускорения регенерации ее энергии. Я хмыкнул, немного подумал, но фляжку все же дал. Мне не жалко, а там в корзинке с пирожками я видел 2-литровый бурдюк с водой, так что от жажды не помру. Целительница ушла нализываться дальше, а я наконец совладал с замком. А вот за это, Мау, я, пожалуй, засуну в твою жопу на одну бумажку меньше. Внутри обнаружился неглубокий бассейн-ванна, стекущий прибитый к стенке мраморной головы льва чистой водой. Излишки вываливались на каменный пол и уходили в небольшое сточное отверстие. От воды шел едва видимый порог. А на большой полочке сбоку висела мочалка, и даже нашелся небольшой кусочек мыла. Нет, Мау, за мою поруганную жопу ты будешь страдать долго, но вот за это я тебе при встрече все же скажу отдельное спасибо. Быстро раздевшись, я кинул вещи на пол, после входа и блаженно растянулся в теплой водичке. По воде сразу поплыли черные и красные пятна. Все же постоянные битвы не повышают степень моей чистоты. Че это ты тут делаешь? Раздался от входа пьяный голос Жанны, и в дверь просунулась ее удивленная и уже малость невменяемая мордашка. О, водичка, а это откуда? Нашел, улыбнулся я и хитро прищурился. Не хочешь присоединиться? А мам говорил мне с мужчинами не купаться. Помотала та головой из стороны в сторону, только чудом при этом удержав равновесие. Ну как хочешь, пожал я плечами. Но знаешь шо? Жанна решительно шагнула внутрь и, слегка покачиваясь, приняла стягивать с себя одежду. А мне, как ты говоришь, пох. «Ага», — кивнул я, наслаждаясь неожиданным пьяным стриптизом. «Хоть и мелкая немного, но фигурка у нее неплохая, вынужден признать. Жанна, кинь-ка мне мою курточку». «Ша!» Пьяная девка высунулась наружу, демонстрируя мне очаровательную молоденькую попку. А потом кинула к краю ванны тихо звянкнувшую часть моей брони. «А зачем?» «А угостить тебя хочу». Выбравшись из бассейна, я достал из внутреннего кармана куртки упаковку серых дрожжей, и, вытряхнув одну, протянул пьяненькой девочке. «Держи конфетку». Та подозрительно на меня посмотрела, потом перевела взгляд на пилюльку и, немного подумав, все же взяла и сунула ее в рот. «Кисленькая», — сказала она, разжевав дрожже. «О, я предвкушающе улыбнулся». «Right time». «Имя?» «Андрей». «Титул?» «Герой». «Отчаянный, плюс 5 к живучести». «Отчаянный прыгун, плюс 5 к ловкости». «Познавший ужас, плюс 5 ко всем характеристикам». «Смотревший в глаза бездны». «Познавший ярость». «Убийца маленьких девочек». «Узревший легенду, плюс 5 к восприятию». «Уровень 16». «Класс не выбран». «Характеристики». «Сила 60», «Ловкость 68», «Восприятие 60», «Живучесть 70», «Сила мысли 45», «Свободные очки 85». «Способности». «Берсеркер». «Редкий, активный, от титула познавший ярость». «Взгляд бездны». «Легендарный, активный, от титула смотревший в глаза бездны». «Игнорирование здравого смысла». «Уник». «Контрацепция». «Необычный, активный». «Кошачий глаз». «Редкий». «Оценка». «Необычный, активный». «Укрепление костей». «Обычный». «Улучшение выносливости». «Обычный». «Улучшение гибкости». «Обычный». «Улучшенное обоняние». «Обычный». «Ускорение прогресса». «Легендарный, от титула герой». Навыки. Анальный секс. 3 уровень. Ученик. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Взлом замков. 3 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 12 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 15 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание. 5 уровень. Ученик. Незаметность. 10 уровень. Подмастерье. Обеи руки мечник. 18 уровень. Подмастерье. Полевая медицина, 1 уровень, ученик. Предчувствие опасности, 16 уровень, подмастерье. Рукопашный бой, 10 уровень, подмастерье. Скалолаз, 4 уровень, ученик. Смертельный удар, 15 уровень, подмастерье. Спринт, 9 уровень, ученик. Стрельба из лука, 3 уровень, ученик. Тайное проникновение, 4 уровень, ученик. Тихий шаг, 12 уровень, подмастерье. 29,38 золотых. Спасибо всем, кто слушал. Озвучил эту главу для вас Киромару на студии Simple Sound. Всем спасибо, всем пока.